Глава 24. С минуту я стояла и смотрела на злочастный универсал, и глазам не верила. «Как же так? Как ты мог, Дима?» Тут я увидела сквозь прутья ограды, как открылась входная дверь, и на крыльцо вышла Эля в белом коротком полушубке. И, что примечательно, была она без своей бандуры. Но я так называю ее складную кушетку. То есть тогда зачем она здесь? Нет, ее-то я прекрасно понимаю. С первой нашей встречи причем. А вот он. Как мог он эту чертову Элю позвать к себе, зная, что для меня одно ее присутствие рядом с ним болезненно? Да, мы расстались. Точнее, он меня оставил. И что же получается? Тут же кинулся вызывать эту грудастую акулу? Я попятилась назад, пока она меня не увидела. Ее ликование или злорадство я бы сейчас не выдержала. Но она уходить не спешила. Обернулась, стоя на крыльце, и продолжала болтать, так понимаю, с Димой. И они не просто перекинулись парой фраз и разошлись. Нет. Они говорили и говорили. И никак попрощаться не могли. Это аж руками махала, жестикулировала. А потом расхохоталась над чем-то. Вот, значит, как. Смешно им? Весело? Я развернулась и побежала прочь, не в силах сдерживать слезы. Предатель он. Вот кто. 3 дня всего прошло. А он уже. И главное, кого позвал? Элю. Проклятую Элю, от которой меня колотит. Предатель. Пока шла по Байкальскому тракту, мимо меня промчался ненавистный универсал. Теперь уж я и номера запомнила. Интересно, видела она меня? Узнала? Да и плевать. На конечной в молодежном я села в маршрутку. Забилась в самый конец, чтобы никто меня не видел. Села и уткнулась носом к окну, покрытому густым слоем инея, в котором кто-то выскреб крохотное, с дверной глазок пятнышко. Вскоре маршрутка набилась людьми и тронулась. Я отворачивалась, пряча лицо. Стыдно было плакать при всех. Но слезы то и дело сами набегали. Просто последняя сцена с Элей меня окончательно раздавила. Я эти 3 дня убивалась, с ума сходила. А Дима, выходит, времени зря не терял. Быстро же он утешился. И Филя это тоже мне советчица. Он тебя любит, счастья желает. Что же, я сейчас счастлива? Конечно. Так счастлива, что сдохнуть хочется. Верка словно почувствовала мои мысли, в ее огород и позвонила. Но я даже отвечать сначала не стала. Потом подумала. Но на нее-то с какой стати злюсь? Она же ни при чем. И вообще, лучше все знать, чем пребывать в наивных иллюзиях. Вот и я теперь знаю. Дима забыл нас, он живет дальше. А значит? Значит, и я должна жить дальше. Но, черт возьми, как? Я снова всхлипнула. А Верка снова позвонила. На этот раз я ответила. Да. Что, все плохо? Видимо, поняла она по голосу. Угу. Ты где сейчас? Еду, в маршрутке. Минут через 10 буду в центре. Слушай, давай встретимся, поговорим. А хочешь, я к тебе приеду? Не знаю, совсем раскисла я. Но, если честно, одной мне сейчас оставаться не хотелось до ужаса. Хочу. Договорились, как будешь подъезжать к дому, набери меня. До дома доползла я еле живая. Вот так меня подкосила эта чертова Эля. Все-таки позвонила Верке, и уже через 15 минут она была у меня. Пока я ездила к роще, но она тоже не сидела сложа руки. Принарядилась уже, волосы уложила, мейкап освежила. Словом, подготовилась к сегодняшней вечеринке. «Ну, рассказывай, что там было? Поговорили с Рощиным?» Начала она допрос чуть ли не с порога. «Да ты проходи», — позвала я ее на кухню. «Чаю хочешь?» Не дождавшись ответа, я опустила в 2 кружки по пакетику Гринфилда с бергамотом и включила чайник. Филя с тяжелым сочувственным вздохом опустилась на табурет. «Ну так что? Поговорили с ним?» «Нет». «Почему?» «Потому что он был не один». «Как понять, не один?» Ее аккуратно подведенные брови аж взлетели от удивления. «Так и понять. У него была та самая Эля, массажистка. Помнишь, я тебе рассказывала?» «Которая к нему приставала и которую ты отвадила?» «Угу. Офигеть. Не ожидала я такого от Рощина», — пробормотала она. «Да ну, бред какой-то. Может, она сама к нему притащилась?» «Да как бы она сама узнала, что он теперь там, а не здесь?» «Ну да», — вздохнула Филимонова и посмотрела на меня с жалостью. А мне было плохо настолько, что ее жалость меня даже не задела. Мы молча пили горячий чай и думали каждый о своем. «Ты не опоздаешь?» — напомнила я. Она неопределенно повела плечами. А хочешь, я вообще никуда не пойду? Останусь с тобой. Ну нет, такие жертвы мне не нужны, выдавила я невеселый смешок. Слушай, а может, все-таки пойдешь со мной? Неожиданно предложила Филя. Ну а что? Рощин там развлекается, а ты будешь сидеть тут страдать по нему. Тосковать в одиночестве? Да у меня настроения нет. Так вечеринки для того и нужны, чтобы настроение поправить. Ах, ну да, лекарство от депрессии, вспомнила я. Посмотреть на Филю, так и это ее лекарство уже подействовало. Она хоть и смотрела на меня с искренним сожалением, но во взгляде ясно плескалось радостное предвкушение. «Именно. Тебе просто необходимо сейчас отвлечься», — загорелась она. «Ну и меня поддержишь заодно». «Может, она и права. Сил уже нет сидеть и скулить в этих четырех стенах. То и дело натыкаясь взглядом на его вещи. Он ведь даже зубную щетку не забрал. А у меня каждый раз, как захожу в ванную, сердце разрывается». «Ладно, пойдем», — согласилась я. В конце концов, зная маленький секрет Шаламова, я и правда должна присмотреть за Веркой. Вдруг что случится? На скорую руку я привела себя в порядок. Прибрала волосы, подкрасилась. С нарядом только затык. Гардероб у меня бедненький. Уж точно не для элитных клубов. Но Филя только рукой махнула. Да наплюй. Надевай, в чем тебе будет удобно. Ты что там, любишь кого? Нет. Так не все ли равно? Угу, сказала та, которая разрядилась в пух и прах. «Ну, я-то люблю, мне нужно». Но Филя права, мне по большому счету было все равно. Очаровывать там кого-то я не собиралась. Мы с ней подъехали к 8 в указанное место. Инкогнито и правда отличался от других подобных заведений, по крайней мере, антуражем и публикой. На первом этаже была круглая подсвеченная сцена, на которой демонстрировали какое-то шоу. На мрачных стенах хаотично вспыхивали светящиеся полосы. Белые, голубые, синие. На окнах серебристыми огнями мерцали шторы из гирлянд. Также внизу был огромный бар, тоже весь мерцающий, сверкающий. А столики с диванами и креслами для гостей находились на втором этаже. Здесь царили другие оттенки огней, золотистые. И вообще было как-то уютней. Первый этаж лично мне напомнил какой-то космодром. Но все это рассмотрела чуть позже, а сначала нас вообще туда не захотели пускать. На входе стояли мордовороты в смокингах. Они нас и остановили. Растерянная Верка принялась названивать и написывать Шаламову, но тот не отвечал. Если б не она, я бы уже ушла. Унизительно же. Однако вскоре нарисовался Шаламов. Что-то сказал охране, и нас обеих впустили без лишних вопросов. Он приобнял Верку за плечи и повел куда-то вглубь. Меня тоже приобнял, но я сразу скинула его руку. А вот Верка расплылась от блаженства, как несчастная дурочка. Мы поднялись на второй этаж. Я бы не сказала, что народу здесь было много, вовсе нет. Однако все места были заняты. За каждым столом гуляли компании. Шаламов вел нас туда, где, видимо, сидели его друзья. Шел он не спеша, в обнимку с Верой, а я за ними. Проходя мимо одного из столиков, где сидела какая-то парочка, он на миг повернулся, молниеносно стрельнул в них взглядом и сразу как-то напрягся, что ли. Я тоже посмотрела туда и узнала ту самую преподшу, с которой застукала его в аудитории. Совпадение? Не думаю. Правда, на этот раз с ней был какой-то мужчина. Она его слушала, улыбалась, кивала, но таким взглядом проводила Шаламова. Обдумать увиденное я не успела. Мы пришли. «Велком, девочки!» — пригласил Шаламов, указывая рукой на длинный полукруглый диван, где кто-то уже сидел. Он улыбался нам, но улыбка была вымученной, а его лицо казалось маской, за которой бушевали совсем другие чувства. Жаль, что Верка этого не замечала. А потом я взглянула на компанию, куда он нас привел, и мне стало не до Шаламова. Наискосок сидела та самая блондинка Лена Свиридова и испепеляла меня убийственным взглядом.